На глазах Джулии навернулись слезы. То ли пирог был кислый, то ли разговор разбередил ей душу, но больше к этой теме не возвращались. Роза вызвалась оплатить счет, но Джулия заметила, что она не додала официантке чаевых. Когда Роза была уже у дверей, Джулия добавила несколько монет по 25 центов. На обратном пути Роза завела речь о будущем. «Разве Уилл на следующий год не собирается в университет? Я ни слова не слышала о его планах». «Может быть, он год отдохнет перед поступлением», — ответила Джулия. «Он пока не готов уехать». «Что с ним не так?» — встревожилась Роза. «Его ровесникам не терпится посмотреть мир, выйти в большую жизнь». Джулия отвечала отрывисто, тщательно подбирая слова. «С ним все в порядке». «Мальчик так поглощен семьей, что не может подумать о своем будущем? Ирония судьбы, если учесть обстоятельства его рождения». Джулия была потрясена. Роза, чтобы уколоть ее побольнее, нашла тему столь же горькую, что и самоубийство отца. Этого разговора Джулия страшилась с тех самых пор, как Роза упомянула в письме о миссис Причард. «Уилл ничего не знает», — сказала Джулия. «Словом», — заметила Роза, — «ты щадишь его, как я щадила тебя». «Мамочка, в жизни Уилла самая надежная семья», — ответила Джулия. «Как я ему скажу, что он не родной сын?» «Я стояла перед тем же выбором», — объяснила Роза. «Я не рассказала тебе о разводе, чтобы лишний раз тебя не тревожить. Это совсем другое. Это тайна, Джулия. Твоя тайна разрушила мне жизнь», — крикнула Джулия. Они долго ехали молча, мимо затерявшихся в лесу деревянных коттеджей, домов с полуэтажами и домиков в колониальном стиле. «Твоя тайна разрушила мне жизнь». Джулия не могла отделаться от собственных слов. Впервые ей представился подобный разговор с Уиллом через 20 лет. Наконец Роза высказала все, что у нее на душе. «Прости, что скрыла от тебя развод. Я была молода, не могла справиться со своими чувствами, не говоря уж о твоих. Зря я тебе не сказала, Джулия. И не сомневаюсь, с Уиллом ты поступишь правильно». Джулия завела машину на знакомую дорожку, посыпанную гравием, и принялась рыться в сумочке. Пока Роза шла к дому, Джулия вытирала платком лицо. Мисс Свобода. Говард не любил Нью-Йорк. Его угнетали пробки, толпы туристов и дороговизна. И Джулия решила сама отвезти Розу посмотреть на статую Свободы. Но в выходные разболелся Бротиган, и ей пришлось его замещать. Даже когда ребята уже залезали в машину, Говард по-прежнему отговаривал всех от поездки. «Машина наверняка не заведется», — предупредил он. «Мама заменила аккумулятор», — возразил Уилл. Бьюик все-таки завелся, несмотря на жалобы Говарда, что генератор барахлит. Пока машина катила под гору вдоль главной магистрали, близнецы, пользуясь случаем, пытались увлечь Розу всеми достопримечательностями, которые мечтали увидеть с самого приезда в Америку. «Бабушка, давай сходим на бейсбол!» «На стадион Янки!» — подхватил Маркус. «На самый знаменитый! И покатаемся на циклоне на Кони-Айленде!» — добавил Джулиус. Паром на остров Свободы еле полз по пенистой свинцовой воде. Чайки стонали над головой и подбирали с воды крошки, когда близнецы вовсю злоупотребляли бабушкиной щедростью у прилавка с хот-догами. У гранитного входа Говард отказался подниматься по винтовой лестнице внутрь статуи. «Не люблю закрытых пространств», — отвечал он на уговоры сыновей. Маркус и Джулиус со всех ног бросились наверх, а Уилл не спеша повел Розу. Когда они добрались до самого верха, близнецы уже бежали обратно. Роза рядом с Уиллом чувствовала себя очень покойно. Все вокруг будоражило в ней интерес. Она любовалась видом с головы мисс Свободы, с трудом сдерживая трепет. «Америка — такая безобразная, грубая страна», — сказала она, глядя в окно, забитое обертками от жвачек и одноразовыми стаканчиками. «Думаю, надо принимать ее чудеса вместе с пошлостью. Все это часть жизни». Она глубоко вздохнула, будто впитывая в себя дух Америки, витавший над Нью-Йоркским заливом, потом с любопытством глянула на Уилла. «Нравится тебе в Америке?» Уилл пожал плечами. «Я скучаю по Англии и по всем местам, которые помню, и по людям, с которыми расстался». «Правда?» Уилл кивнул. «Все время их вижу во сне. Мне тоже снятся люди», — призналась Роза. «Всем нам есть о чем жалеть, даже самым несчастливым. Нельзя радоваться солнечному дню, если никогда Не знал ни Насти, как нельзя грустить о том, с кем никогда не встречался. Радость и грусть нераздельны. «Кажется, я больше знаю о грусти, чем о радости», — вздохнул Уилл. «Наверняка это временно», — ободрила его Роза. Они спускались по лестнице виток за витком. Их шаги отдавались в зеленом металлическом чреве статуи. Снизу до них долетала перепалка близнецов. Уилл остановился и поднял глаза на бабушку. «Как, по-твоему, похож я на француза?» «На француза?» — удивилась Роза. «А что?» «Мне сказали, что я похож на француза». «Ни на кого в нашей семье я точно не похож, да?» Роза нахмурилась. «А почему ты спрашиваешь?»